Alo? Evet. Son ofis servisindeyim. Yıkapuz son kısım bırakımdan. Mönce sarıbı Merhaba, açıklayayım. Kırmızı. здравствуйте. Здорово, пиздюк картавый. Фатин Евгений Александрович, меня зовут. Скажите, Андрей Павлович, информацию вы сможете передать? Ага, смогу. Напомните, чтобы он в компанию Якопуса перезвонил, потому что у него действует скидка на звонок. Пошел ты нахуй. Интересно, вы общаетесь на расстоянии. Ты балался, ебался, я тебе говорю. Вы меня плохо слышите? Нет, ты просто хуй из ушей вытащи, и тогда будет слышно лучше. Мне кажется, вы плохо просто слышите. Нет, это ты просто не воспринимаешь слова, потому что ты тупорылый велосипед, ёбаный. Прости информацию. Пригласите, пожалуйста, телефон. Ага, хуй тебя нарыло. Вы так будете дальше общаться? Конечно, конечно. Я правильно понимаю, Андрей Павлович, а почему? С вами потому так. У вас в угол загнали денег, нет? Что? Нет, только так надо разговаривать со звонарями тупыми. Так надо, да, которые как телочки сидят там, блядь, ну, вот, на обзвоне, как секретутки, проститутки, блядь. Ну почему Анастасия Ивановна заходит в личный кабинет, интересуется взаимом? А почему твоя мать, бледина такая, родила тебя такого ущерба, блядь, вниз башкой уронила при родах, нахуй, что ты пошел, блядь, звонарем работать? Да. Правда, вы кем работаете? Ёбарем твоим, блядь, телефонным. Мне кажется, что, не признал, что ли, меня? Вы не справляетесь. Как я поебываю в уши-то? Чувствуешь, блядь? Ну, Андрей Павлович. Чувствуешь? Нет, нахуй, или что? Говори, отвечай мне, нахуй. Залупа ты конская, нахуй. Отвечай, когда я с тобой разговариваю. Андрей Павлович, вам подать с телефонного разговора требования компании. Подать из телефонного разговора? Пошел ты нахуй. Эту, блядь, запись постоянно перед сном переслушивай, нахуй, и все, и будет заебись, нахуй. Так что нехуй тебе пиздеть, нахуй. Я взял и съебался от всего. Это кусок, блядь, говна ебаного. Здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить проблему... Добрый день. Добрый. Долговое агентство Дельта М, Устюжанин Глеб Викторович, отдел досудебного взыскания. Ага. Телефон в разговор записывается. Скажите, Ксения Николаевна вам знакома? Знакома. Кем она приходится вам? Супругой. Супругой. Вы в официальном браке? Ну, что ты, сбор данных совершаешь? Ну, мы звоним по две нерешенных финансовых вопросов, ваш номер телефона указан как контактный. Угу. Звонки вам поступают, чтобы данную информацию проверить. Соответственно, я спрашиваю, в официальном браке или в гражданском? Я не буду отвечать какому-то голосу в трубке, еще и картавому. Я представился вам в начале данного диалога. Скажи паровозик, тр-тр-тр. Отлично. Я понял, с кем я разговариваю, в принципе. Ёбаный картавый француз. Тебя в школе пиздили за это? Отлично. Отлично. Если бы вы меня видели, такие вопросы бы у вас не возникало. Ой, блядь, ну подъезжай, пообщаемся с тобой. Я тебе ебало разобью, еще и носу на тебя. Ой, господи. А, вспоминай год по вы находитесь, блядь, в официальном? Вы в официальном браке находитесь? Я тебе что, блядь? Ты не понимаешь, что это базар? Что я тебе не буду отвечать на твои ебанутые вопросы. Вы Картам. Не будете, правильно? Я фиксирую отказ от передачи данной информации. Ой, блядь, фиксируй, сука, дятел ебаный, нахуй. Пиздец ты тупой, блядь. Отлично. Еще раз повтори, нахуй, отлично, блядь. Я вам повторяюсь, звонки и все ваши слова полностью тоже. Соответственно, знаете за статью за оскорбление личности? Пошел ты нахуй, пидор гнойный, блядь, тварь ебучая, блядь, сын бледины. Вперед статье, нахуй, давай, блядь, подавай заяву, я тебя высушу и выебу тогда, понял, блядь? Сравнивается к 5000 рублей. Пошел нахуй, пидор гнойный, блядь. Велосипед ты ебучий, нахуй. Сын бледины. Ты там подсчет ведешь, калькулятор возьми. Хуесос. Что я вас не слышал? А ты хуй из ушей вытащи, тогда услышишь. Хорошо. Да, получаете звонки снова и снова. Да, буду рад. Отлично. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кудрявцев Евгений Александрович, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Вам звоню по поводу обслуживания в нашем банке. Что-то Андрей Павлович? Ну и что? Пожалуйста. Что для нас? Я так понимаю, что с вами я общаюсь. Правильно, Андрей Павлович? С нами. Так. Хорошо, мы сообщение вам ранее уже направляли с индивидуальным тарифным планом. Последний этаж получали вы? Ну, в итоге что-то надо. Я же вас и спрашиваю. Во-первых, я с вами на «ты» не переходил. Давайте к общепринятой манере речи вернемся. Да? Спрашивать ты в принципе не можешь. Ты можешь просто поинтересоваться. Нет, я могу как раз спрашивать. Поэтому ты можешь спрашивать. Да ты кто такой? Кто ты по жизни, чтобы спрашивать? А мы с вами каким понятием говорим? Кто ты по жизни, если ты говоришь, я могу спрашивать, а? Петух ты гамбургский. Я сотрудник банка. И чего нахуй, что ты сотрудник банка? А по жизни ты кто, бля? А это к вам как относится, мне скажите? И к тому, что вы должник, как это относится? Я должник? Да ты по жизни кому-то должен, бля, понимаешь? А то, что я банк кидаю, так это красавчик просто. Кому задолженность? А, вы кидаете банк? Да. То есть вы оплачивать не хотите? Не хотим. То есть вопрос решать задолженностью никак не. Конечно, нахуй, съебался отсюда. Я вас услышал. Ну, хорошо, в таком случае вам всю сумму задолженности необходимо оплатить. Иди ты нахуй за своей суммой задолженности. Телефонная звонилка, блядь. Дырка ты, блядь. Заднеприводная. Не перегибать тебя, блядь. Ты что, перхоть подзалупная, нахуй? В себя поверил, что ли, там, блядь? На телефоне сидит, блядь, сосочка и хуй посасывает целый день, нахуй. Ты что, псина, блядь, там? Как вы, Андрей Павлович, должником-то являетесь, не я. Вы банк должны. Должником признает только суд, блядь. Тупорылое ты создание, нахуй. А на данный момент я клиент банка, блядь. Долбоёб, блядь. Нет, вы являетесь именно должником. Я банка. Тебе еще раз говорю, должником может признать только суд, а не какая-то телефонная звонилка, пиздоболка, блядь. Поняла ты, блядь, заднеприводная тварь, нахуй. С тобой только так, это постоянно с тобой нужно только так общаться. Ты этого достоин, ты телефонный пидорас, блядь. Понял, нахуй? Объективная помеха в вашем кредите. Тварина ебаная, нахуй. Съебалась отсюда, нахуй. Лошадь ты сутулая, нахуй. Пизданула отсюда, нахуй. Попрыгала, тварь, блядь. Наши все разговоры с вами записываются. Ну переслушай их нахуй перед сном, понял? Мой голос прекрасный, блядь. И запомни, что ты пидор обоснованный, блядь. Телефонная хуйня, блядь. Да, нахуй. Гарнитуру под трактом, нахуй, понял, блядь? Услышал он меня. Хорошо, что хотя бы это слово вы знаете. Да. Поэтому, хорошо, Андрей Павлович, вас услышал, вам всего доброго. Молодец, блядь, запомни вам эти слова, блядь. Понял, нахуй, что ты пидорас обоснованный, нахуй, блядь. 128 лошадь ебаная, нахуй, блядь. Корова ты недойная, блядь. Ебался, нахуй, в страхе отсюда, нахуй. Нет, двух ближайших. Ебался отсюда, в кошмаре, нахуй. Всего доброго. Сдох не падать. Клади трубку, пес. Ну, виси тогда на линии, дебил.